Аплодисментов не было, только тишина и пристальный взгляд инструктора. Пройдено, ступени зафиксированы, время выше среднего, ошибок одна. Спорно, это можно не считать ошибкой. В любом случае, допуск до третьего этапа. Лия Артан, проходившая после меня, справилась элегантнее. Прыгала так легко, словно танцевала на балу. «Машина», — сказал Хван, когда я вернулся. «Только не знаешь, что внутри. Пар, шестеренки или ящик с ненавистью». Я хмыкнул, но внутри все дрожало. Не от усталости, от прошедшего отклика. Во время прыжков по иллюзорным ступеням, на одном из витков я увидел не отражение, не ступень, а человека в темном пламени своего сна. Он стоял там, в сгустке теней, и снова тянул руку, словно хотел что-то сказать. Я моргнул, его уже не было. «Теперь самое важное», — выдохнул Хван, — «и самое сложное. Поединки», — произнес главный магистр. «Оценивается техника, концентрация, связка с тенью и контроль. Не победа». Но он оглядел зал. «Мы все знаем, как это работает. Почти все». Толпа кандидатов оживилась. Каждый искал глазами не просто соперника, зрителей, и тех, чье мнение может изменить его судьбу. «Я вызываю безродного», — раздалось громко. Голос, ледяной, громкий, слишком уверенный. Я поднял взгляд. На фоне других ребят он выделялся, как драгоценный камень в куче угля. Высокий, стройный, с безупречно подстриженными серебристыми волосами и темными глазами. На плече — нашивка с тремя полумесяцами. Такой эмблемы я еще не видел. «Это еще кто?» — спросил я, покосившись на Хвана. «Остин. Его отец — один из четырех баронов Теневого Совета. Он не просто знает, как держать клинок, он уверен, что ему позволено почти все». Я усмехнулся. «Ты же сам говорил, что у вас в клане все равны». «Ну, некоторые равнее, сам понимаешь. Некоторые семьи ведут свое начало от основания клана. Ясное дело, у них и привилегий больше». Остин смотрел прямо на меня и усмехнулся, как хищник, уже выбравший жертву. Он шагнул вперед. «Ты, безродный», он ткнул пальцем в мою сторону, «сразишься со мной. Покажем остальным, что бывает, когда мусор пытается встать в один строй с истинными потомками ночи. Уверен, что хочешь так много свидетелей», — спросил я, вставая и подходя к нему. «Планы имеют обыкновение рушиться». Он ничего не ответил, только шагнул в круг поединка. «Лунной минуты не продержится», — покачала головой Лия. Она сидела на перилах, облокотившись на колено, и выдувала прядь серебристых волос с лица. «Остин не просто боец, он — Ривель. Их обучают с детства. Я ставлю на него», — сказал кто-то рядом. «А я — на Рома», — внезапно произнес Хван. Он сложил руки за голову и широко улыбнулся. «Пять лунаров. Чистая интуиция. Иногда она сильнее опыта и тренировок. Да и новичкам порой везет. Удачи», — сказал я ему и шагнул в круг. Пол начал мерцать, активировав ритуальные глифы. Воздух дрогнул, и кандидаты отступили от центра, вмешиваться было запрещено. Остин призвал теневые клинки с безупречной грацией. Два изогнутых лезвия из живой магии, черные, но сверкающие магическими искрами. Он крутил их в пальцах, как игрушки. Я сжал кулаки, вдох, выдох, потянулся внутрь, туда, где должна была быть магия. Тень, тени, мои слуги, мой инструмент. Я понятия не имел, как призывать теневые клинки, но руки сами потянулись вперед, и, шорох, воздух содрогнулся, у меня в руках вырастали лезвия, темно-синие, теневые, не идеальные, но мои, я чувствовал их, как продолжение нервов. «Тебя хоть учили, с какой стороны держать оружие?» — издевательски спросил Остин. «А тебя, что не стоит выделываться перед врагом, которого не знаешь?» Он не ответил, рванул первым. «Скорость, мое почтение». Остин атаковал серией коротких выпадов, проверяя мою защиту. Я едва успевал ставить клинки, не блок, парирование. Он будто танцевал вокруг меня, пытаясь сбить ритм. И все же я держался, не благодаря опыту, благодаря ощущениям, интуиции, или все же опыту. Тень под ногами колыхалась. Он выдохнул. «Уже лучше, чем я думал, но все равно закончится печально». Я не ответил. Внутри что-то щелкнуло. Ритм, темп. Я начал предугадывать его движения заранее, как будто кто-то подсказывал мне шаги. Остин пошел в обход, клинки вспыхнули. Я пригнулся. Поворот, удар, контратака. Он не ожидал. Остин отпрыгнул, зло зарычал, и пошел на пролом. Клинки пересеклись, высекая темные искры. Одно из его лезвий прошло слишком близко, порвал край моего рукава. В ответ я развернулся и не понял, что происходит. Тень. Из-под меня, Из моих ног вырвалась фантомная тень, не похожая ни на чью, неуправляемая, без формы, но живая. Она вспыхнула и бросилась на Астина. Он не успел среагировать. Удар, и его клинки разлетелись в стороны. Один, в стену, над головами ошарашенных кандидатов. Другой, в пол. Без подпитки силой хозяина клинки тут же исчезли. Тень коснулась груди Астина и исчезла, оставив на ткани рубашки черный ожог, не опасный, но этого было достаточно. Остин рухнул на каменный пол, держась за рану. «Довольно!» — крикнул один из магистров. «Бой окончен!» «Тишина!» Все замерли. Остин лежал на полу, глядел на свои руки и будто не верил в происходящее. «Я стоял, толком не понимая, что только что сделал. Мои клинки рассыпались. Тень ушла, но он же не обучен!» — выкрикнул Илья. «Это невозможно! Эту технику дают только рекрутам!» Остин поднялся, медленно, будто не хотел признавать поражение. Его глаза, холодные и темные, теперь сверкали яростью. «Это была не победа», — процедил он. «Это была случайность. Он не контролирует тень». Я улыбнулся. «Слишком устало, чтобы спорить, что я говорил о врагах, которых не знаешь». Его губы скривились. Он подошел ко мне вплотную. «Я выясню, что ты за существо, что ты за тварь». Его голос был тихим. «А когда узнаю, избавлюсь». Как положено избавляться от тварей. Он ушел, а в толпе шепот перерос в ропот. Я вышел из круга, чувствуя, как в ушах стучит кровь. Не от только что проведенного боя, от осознания. Я что-то вызвал. Не совсем я, скорее, это во мне прорвалось наружу. Живое, неуправляемое, чужое, но знакомое. Какая-то часть меня, что имела колоссальную силу, которая мне подчинялась, которая когда-то была мной. Первой подошла Салине, молча, не глядя мне в лицо, а скорее сквозь меня, словно все пыталась понять, что же я такое. «Это была фантомная тень», — сказала она, глухо, буднично, как будто речь шла о погоде, чистая, не привязанная к магистру, без вызова, без сигнала. «Это плохо?» — спросил я. «Это в вашем случае, господин Ром, это не должно быть возможно», — вмешался один из старших наставников, мужчина с голосом, как наждак, в строгой черной мантии. Даже самые одаренные рекруты учатся вызывать стабильные фантомы годами, тем более без артефактной подпитки ноктиумом. «Я не вызывал ее», — сказал я. «Она сама вышла». «Тем интереснее», — пробормотал наставник. «Такое не контролируется. А если не контролируется, опасно. Очень опасно. Сейчас тень встала на вашу защиту, но если она продолжит самостоятельно атаковать других, хватит», — прервала его Салине. Она пристально на меня посмотрела, внимательнее, чем прежде. Его тень откликнулась. «Это уже не просто реакция, это память ночи, наглядное свидетельство того, что его место среди нас, лунорожденных». Подошел еще один из наставников, худой, почти прозрачный мужчина с серебряной брошью в виде свитка. У него в руках был артефакт, похожий на книгу, в которую стекались линии энергии. «Мы зафиксировали пиковую вспышку ноктиума», — прошептал он, — «не исходящую, но словно пробужденную. Он что-то разбудил внутри себя, ранее она не была замечена. Он как-то сумел преодолеть блок, или у него есть скрытый резерв?» Селине пожала плечами. «Как бы то ни было, я забираю его под свой надзор и заявляю о том, что являюсь его наставником», — сказала она, — «с этого момента, пока его не решили изучить другие, особенно санцерожденные. Наши полномочия могут оспорить», — магистр, — вмешался главный наставник, — «решение городского совета. Совет узнает все утром, а пока он мой рекрут. И если кто-то хочет оспорить это, пусть попробует. Интересно, что им ответит на это герцог». Никто не захотел проверять. Селине шагнула ближе ко мне и едва слышно произнесла: «Ты меняешь правила, Ром, даже если не знаешь их». Я вернулся к группе. Хван по своей привычке снова хлопнул мне по плечу. Лия ничего не сказала, но уголки ее губ дрогнули. Остин лечился на скамейке и демонстративно делал вид, что не замечал меня, а внутри меня что-то сдвинулось, как будто бой пробудил не только мышцы, но и память. На краткий миг, в ударе, я вспомнил нечто похожее. Не бой, танец, с клинком в руке и тенью за спиной. Что-то во мне оживало. Глава 4. Помещение совета наставников. Один лунный час спустя. В зале не было окон, только артефакты, светящиеся линии на стенах, несколько магических глифов, мерцающих в воздухе, и стеклянный стол, вокруг которого собрались 6 человек, каждый с личной эмблемой, цветом мантии и знаками клановой принадлежности. Молчание длилось дольше, чем принято. Наконец, его нарушил главный наставник. Это не должно было случиться. Попросту не могло. Но случилось, сухо ответила Салине. Я предупреждала, что он нестандартен. И хорошо, что мы обогнали санцерожденных. Одно дело, нестандарт. Другое, неконтролируемая полноценная тень, возразил магистр Алвар Трейн, архивист. Она проявилась мгновенно, без канала, без знака. Ты понимаешь, что это значит? Что рамка ошиблась и никакой он не пустой, сказала Салине. И что он точно не дикарь. Его структура слишком целостная. Даже после амнезии, даже с блокировкой и ее последствиями. Судя по сигнатурам, я бы сказал, что он из Альбигара. Причем из какого-либо клана. Слишком быстрый отклик, слишком правильная реакция. Похоже на то, что раньше он уже проходил подготовку. Думаете, он шпион? Серый Орден не смог бы провернуть подобное. Никто бы не смог. Или он, сосуд, выдавил Бариан Мек, старейший из присутствующих. Вопрос, для чего этот сосуд предназначен. Но я не думаю, что другие кланы способны на подобное. Вы боитесь его? Селине приподняла бровь. Не его. Я боюсь того, что через него может прийти. У него прямая связь с тенью, и он не подчиняет ее. Она словно часть его самого. Но у этой части есть своя воля. И меня беспокоит, что они могут не договориться. Повисла пауза. Остин Ривель ранен, напомнил один из младших наставников. Это боевое ранение. Подобное недопустимо на испытаниях. Остин избалован, отрезала Салине. И давно напрашивался на урок. Слишком привык считать силу наследством, а не даром, который нужно заслужить. Сегодня он получил напоминание, что кровь не спасет его от опасного противника. Это подорвет дисциплину, проговорил магистр Бариан. Уже пошли разговоры. Полукровка без рода, без школы, без истории. И победа над учеником, которого готовили с рождения. Победа, повторила Салине, и в ее голосе зазвенела сталь. Или манифестация, вы все видели. Ром не дрался, он впервые видел теневые клинки, но реагировал интуитивно, чисто, как будто помнил. Магическая память, предположил Алвар, или подселение, быть может, все же игра Серого Ордена, мы проверяли, он пуст, внутри, только он, или то, что осталось от того, кем он был прежде. Молчание. Селине поднялась. Я беру на себя ответственность, сказала она, он, мой рекрут, и если через него идет угроза, я встречу ее первой, но пока я вижу шанс для клана, этот ром может пригодиться нам в диких землях, быть может, не только там. Шанс, или ловушка, шепнул один из магистров. Все перемены, ловушки. Вопрос в том, для кого, бросила Селине и вышла из зала. Когда дверь за ней закрылась, никто не проронил ни слова, только главный наставник кивнул своим помощникам. Нужно выяснить, кто он. Если этот парень и правда из города, кто-то должен был заявить о пропаже. Проверьте все кланы и сословия. Церемония была короткой, без фанфар, хоров и прочей пышности, которую я бы охотно проигнорировал. Зал, куда меня привели, был небольшим, скорее крипта, чем храм. Свет здесь лился из-под пола, молочно-белый, рассеянный. Стены были исписаны древними глифами. Откуда-то сверху мне на макушку упала капля воды. Я стоял, выпрямившись, перед тремя наставниками. Центральная фигура, тот самый магистр Изби, похожий на живой гобелен из маски, мантии и звездных нашивок. По бокам, Селине и еще один наставник, незнакомый, с руками, на которых сверкали артефактные перстни. «Твое имя, кандидат?» – спросил Изби. «Ром», – ответил я, – «без фамилии, без рода». «Принимаешь ли ты клятву ночи?» «Принимаю», – сказал я. Камни пола засветились ярче. Свет поднялся по кругу, обвил меня, словно коконом. Сбоку шагнула фигура, человек в простой черной форме. В руках у него был черный лаковый ящик. Он поднял крышку, извлек нечто похожее на жезл с иглой. Поднес к моей ключице. Я напрягся. «Временное клеймо», — тихо сказала Салине. «Метка ночи. Через год ты сможешь заменить ее настоящей, если доживешь». Жезл коснулся кожи и вспыхнул. Боль была быстрая, не сильная, но странная. Будто меня зацепило что-то не из этого мира. Я почувствовал, как знак вплетается в кожу, в саму плоть. «Ты принят», — произнес магистр Изби. «Добро пожаловать в рекруты, ром из ночного клана». Помощник магистра протянул мне сверток. Я развернул его. Новая форма. Не та серая куртка, что выдали при поступлении, а настоящая. Мягкая ткань с черным отливом, серебряная прострочка на плечах, знак полумесяца на груди. Не доспех, но уже не униформа безликих. Одежда рекрута лунорожденных. Я переоделся в соседнем помещении. При первом прикосновении ткань показалась чужой, во второй, уже моей, словно она подстроилась под мое тело и ощущения. На запястье все еще красовался браслет допуска, на ключице, светящаяся, еще пульсирующая метка. Теперь в браслете не было нужды, защитные символы считают мою метку и пропустят в квартал. Ну как, из-за угла высунулась лохматая голова Хвана, костюмчик пришелся в пору, как на меня и шили. Я уставился на собственное отражение в отполированном до блеска черном камне. В это темном зеркале уже был не тот, кого нашли в диких землях. Забавно, что только сейчас я обратил внимание на то, как выглядел. Да и зеркал особо не попадалось. Ростом я был повыше Хвана почти на голову. У меня тоже были темные волосы, но лежали они аккуратнее. Кожа, светлая, из-за магического освещения она казалась почти белой. Глаза. Почти у всех в клане они были темными, но тьма в них была особенная. Мои же остались светлыми, то ли серые, то ли голубые. «Жилистый ты», — одобрительно хмыкнул Хван. «Жиром не обрастешь, это хорошо. В диких землях нужно быть шустрым и сильным». Я вышел к остальным. Их в зале осталось немного. Несколько десятков рекрутов. Кто-то с нашивками, кто-то с уже потускневшими клеймами. Кто-то свежий, как я. Среди них была Лия. Она стояла, облокотившись о колонну, и смотрела на меня с легким раздражением и интересом одновременно. «Ну вот», — сказала она, оглядев меня с ног до головы, «теперь ты официально проблема лунорожденных. Рад, что у вас тут умеют правильно расставлять приоритеты», — кивнул я. «В других кланах меня называли аномалией или субъектом. Проблема», — звучит почти ласково. «Не переживай», — вмешался Хван, появляясь, как обычно, неожиданно. «У нас тут все проблемы. Просто ты пока на вершине рейтинга». Он хлопнул меня по плечу и, похоже, впервые сделал это не только для вида, но и с ноткой настоящей гордости. «Идем, покажу, где тут форма превращается в грязную тряпку. Будем официально делать из тебя бойца, а не просто парня, который умеет вызывать тень». Селине наблюдала за нами издалека, молчала, но в ее взгляде не было отстраненности, оценка и одобрение. «Ром, иди за мной», — Селине указала рукой в сторону выхода. «Присоединишься к тренировке немного позже». Хван не стал спорить с магистром. «Иди, раз зовет, дождусь тебя внизу». Башня, куда направились мы с Селине, находилась в верхней части квартала. Ее шпиль был темным, и из окон не лился свет, только мягкое серебряное сияние от плетеных глифов, что спиралью оплетали фасад. «Не оборонительное строение, скорее, место силы или тайн. Это ваше рабочее место?» — спросил я женщину. «Не только мое. Это резиденция мастеров сумерек, магов нашего клана. Внутри пахло сухими травами, пылью, металлом и чем-то еще, почти неуловимым, но тревожным. Воздух был густым, как настойка, плотным от магии. Стены, затянуты тканями и гобеленами, на которых текли бесконечными строками глифы. Они двигались, менялись, словно реагируя на мое присутствие. Мы оказались в большом зале с высокими потолками, а затем прошли в соседний, куда меньше и гораздо уютнее. В углу располагался камин, в котором горело синее пламя. Рядом, круглый стол и два кресла. Селине закрыла за мной дверь, развернулась и сняла полумаску. Впервые. Ее лицо было не таким, как я ожидал. Никакой надменной красоты или угловатой строгости. Скорее, обычное миловидное лицо, даже мягкое. Но взгляд, он делал ее гораздо старше. «Садись, Ром», — сказала она, предложив мне кресло. Я сел напротив. «Все, что ты показываешь», — сказала она наконец, — «нельзя назвать обычным. Ты явно не то, чем кажешься». Я только пожал плечами. «Я пока что и сам не знаю, чем кажусь. Полагаю, вы поможете мне вспомнить». «Вот именно», — она склонила голову. «Это делает тебя и интересным, и опасным». На столе между нами появилась чаша с водой, не из воздуха, из тени. Селине махнула рукой, и поверхность воды замерцала. На ней появилось отражение меня, но искаженное. Черты лица немного другие, но похожи на мои. Глаза, светлые, волосы, тоже. На плечах, чужая броня, отливавшая серебром. «Узнаешь что-нибудь? Это точно я?» — улыбнулся я. «Больше похож на какого-нибудь моего брата от другого отца или матери». Селине нахмурилась. «Это не магическая иллюзия», — пояснила она, — «это отголосок того, кем ты был или мог бы быть. Увы, это все, что мне удалось вытащить из тебя, из твоего сознания. Воспоминания надежно стерты, или заблокированы, или изменены. Я посмотрел на воду. Отражение дрогнуло, его затянуло тьмой, и все исчезло. Почему вы решили мне помогать, магистр? Селине чуть склонила голову. Потому что если ты угроза, я хочу знать об этом первой. А если ты шанс, я не позволю, чтобы его использовали не мы. Я служу клану, принадлежу ему с рождения, как и все мои предки, и всегда действую в его интересах. Поэтому я предлагаю тебе договор. Я подался вперед. Слушаю. Она встала и прошлась к окну, открыла створку, и внутрь ворвался воздух ночного города, густой, пропитанный ароматами дыма, сырой каменной пыли и горьких трав. Я постараюсь помочь тебе вспомнить, кто ты и откуда. Ты же поможешь мне тебя изучить. И все, удивился я, эксперименты могут быть опасными. Я хочу докопаться до твоей сути. А это уже магия такого уровня, о которой пишут в теоретических книгах, но не решаются применять на практике. Лгать не буду, я поведу тебя по опасному пути. И что на кону? Селине тихо усмехнулась. Во-первых, моя репутация как магистра. Я взяла тебя под крыло и отвечаю за тебя перед герцогом и его советниками, перед всем городом. Во-вторых, на кону твоя жизнь. Ты умеешь заводить не только друзей, но и врагов. Вроде Астина, вроде солнцерожденных. Лорд Альтин, отец того юнца в сияющих доспехах, правая рука главы дневного клана. Альтин не из тех, кто отступает. Но если у нас все получится, Селине понизила голос. Полагаю, ты можешь стать тем, кого этот город еще не видел. Пока я не могу рассказать тебе все свои гипотезы, но это нечто особенное. Я пожал плечами. Мне нужно вспомнить все, что возможно. Кто я, как оказался в диких землях, и кто в этом виноват. И если ради этого придется сломать пару правил и черепов, меня это не смущает. Селине снова улыбнулась. Выходит, мы договорились, Ром. И с этими словами она снова опустила на лицо маску. В прямом и переносном смысле. Утро в квартале лунорожденных наступало не с восходом первого солнца, а с началом заката. Когда первое солнце начинало крениться к горизонту, раздался низкий звон гонга. «Бегом, рекруты!» – проревел наставник. «Ночь не ждет». В комнате уже суетились другие ребята. Кто-то натягивал сапоги, кто-то в попыхах чистил куртку, кто-то все еще пытался открыть глаза. Хван, разумеется, лежал. «Нас не убьют, если опоздаем», – пробормотал он. «Сначала просто искалечит». Ободряюще отозвался я, застегивая куртку. Новая форма, черная, с вставками цвета дымчатой стали, сидела на мне, как влитая. Эмблема полумесяца на груди пока не светилась. Она начинала пульсировать только при выходе с территории квартала. Во дворе нас уже ждали. Тренировочная арена была большой, как половина казарм. Каменное кольцо, окруженное стенами и артефактными столбами, в которых горели тусклые синие кристаллы. Разминка, рекруты, бег, отжимания, броски с грузом, прыжки через тени, которые меняли форму под ногами. Мы потели, ругались, падали, но никто не жаловался. После разминки, техника, нас построили в шеренгу, и перед нами появился мужчина в черной форме, без маски, с татуировкой луны под левым глазом и двумя клинками за спиной. Наставник по бою. Имени он не назвал. «Я здесь не для того, чтобы вас учить», — начал он. «Я здесь, чтобы понять, кто из вас не заслуживает быть здесь». Остин фыркнул. «Прекрасно. Значит, кого-то выгонит до обеда». Воин не удостоил его взглядом. «Начнем с базовой формы. Первый шаг – теневая проекция, удар в корпус. Мы начали. Рядом со мной Лия двигалась, как хищница, неграциозно, экономно. Удары – выверенные, четкие. Ее маленькая тень повторяла движение, как зеркало. Остин – безупречен. Он не просто выполнял, он демонстрировал. Каждое движение – как вызов. А вот у меня. Я не знал, как это делаю. Просто делал. Инстинкт вел. Рука шла вперед, и тень следовала. Колено – в разворот. Локоть – блок. Мышцы будто вспоминали то, что уже знали. «Хорошо», – сказал наставник, проходя мимо меня. «Но ты думаешь, а не чувствуешь. На поле боя думать будешь мертвым. Тварь в диких землях сначала чувствует тебя, и лишь потом видит. Твои инстинкты должны быть острее, чем у нее». Тренировка шла часами. Когда гонг пробил первую четверть ночи, мы уже были мокрые, как выжатые тряпки. И тут Остин вышел вперед. «Я вызываю Рома на тренировочный бой», — сказал он, с презрением глядя на меня. «У нас есть незавершенный спор». Хвал ударил себя ладонью по лбу. «Серьезно? Опять? Сына швей не спрашивали?» — огрызнулся аристократ. «Быть может, При других обстоятельствах, я бы унизил этого Остина морально и тем ограничился. Но я ненавижу, когда подобные этому нахалу демонстрируют свое превосходство, не имея на него никаких прав. Сын барона, еще не барон, особенно в ночном клане. Видимо, мысли отразились у меня на лице, потому как Хван схватил меня за плечо. «Ром, не надо, он всегда такой, больше не будет», — ответил я и уставился на Остина. «Становись в круг». Наставник смерил нас тяжелым взглядом. «Разрешаю». Мы шагнули внутрь. Тени на каменном полу задрожали, защитное кольцо вспыхнуло. «Без фантомных теней», — предупредил Остин. «Только техника, ни заклинаний, ни артефактов. Будем биться по-мужски». «Еще лучше», — ответил я и просто встал в стойку. Он не стал ждать. Первый удар, под ребра. Я отступил, поставил блок, скользнул влево. Второй, в плечо, увернулся. Третий, снизу вверх. Я поймал запястье, ушел в разворот. Он резко изменил темп, и я едва не потерял равновесие. Почти. Мы крутились, как псы на привязи. Остин атаковал с грацией танцора. Я, как мог, как чувствовал. Где-то внутри то и дело вспыхивала мысль. «Ты уже делал это. Много раз. Но где, когда, улыбнись», — прошипел он, — «ты на сцене. Улыбнусь, когда тебя на носилках вынесут». Он рванул вперед. Я ушел под удар, поймал его за пояс, сбил с ног и прижал к земле. Наставник тут же дал сигнал. «Довольно, рекруты. Тишина». Я навис над засранцем с ухмылкой. «Вот ты и снова на лопатках, наследник ночи». Остин не двигался, только смотрел, в упор, в его взгляде, не ярость, что-то опаснее. «Победа за Ромом», — произнес наставник. «Остин, встать, без истерик, бой чистый, тренировка окончена, всем разойтись». Остин медленно поднялся, отряхнулся, нашарил на плитах слетевшую брошь с лунным серпом и приколол обратно на грудь. «Запомни», — сказал он тихо, — «второй раз я не проигрываю, я изучаю. Приятно быть учебным пособием», — пожал я плечами. «Учись лучше». Он развернулся и ушел. Наставник проводил его взглядом, потом повернулся ко мне. «А ты либо очень талантлив, либо очень везуч». Я кивнул. «А может, все сразу?» Он не ответил, только кивнул в сторону скамеек и дал отмашку. Перерыв. Хван, как всегда, появился из ниоткуда, с какой-то бутылкой и довольной рожей. «Я богатею», — прошептал он. «Все ставили на Остина, а я, на тебя, 20 лунаров, и я не намерен их делить». Я удивленно приподнял брови. «А как же мой процент?» «О, у меня есть предложение получше. После обеда нас отпустили. Почти официально. Свободное время до конца ночи», — объявил наставник. «Используйте его с умом. А если не умеете, хотя бы не попадитесь». Хван подскочил ко мне еще до того, как я успел подняться с лавки. «Пойдем, покажу тебе, где мы тут скрываем от новеньких сахар, мясо и грибную настойку. То есть идем красть еду? Зачем красть, когда у нас есть лишние лунары?» Он хлопнул себя по карману, и тот многообещающе зазвенел. «Можем позволить себе немного роскоши». Квартал лунорожденных ожил. Башни, не темные, а дымчатые, с окнами из цветного стекла. Двери, резные, увитые металлическими лозами. Люди, не тени, а бойцы, ученики, ремесленники. Там арсенал. Хван ткнул пальцем в здание с двустворчатыми воротами, из которых вырывался пар. «Тебе туда рано, но однажды тебе подберут собственное оружие. Или оно подберет тебя. Подберет, все, что связано с Ноктиумом, имеет характер. Артефакты не просто вещи, они привязываются. Иногда, раз и навсегда». Следующей была башня архива. Толстая, но со остроконечной крышей. На ее вершине крутились странные конструкции, глифовые антенны, собирающие свет луны и чего-то еще, чего я не мог определить. «В эту башню лучше не лазить. Говорят, там хранят досье на каждого, даже на тех, кто еще не поступил в клан. На меня там уже что-то есть, после вчерашнего-то», — хохотнул Хван. «Полагаю, отдельная полка». Мы прошли мимо мастерской, где ткачиха в перчатках с серебряными нитями работала над черной с серебром тканью. Возле нее мальчишка лет 10 учился управлять фантомной иглой. Тень ускользала от него, и он злился. «Дети магов?» — спросил я. «Да, но не только. Иногда сироты, которых заметила тень. Мы всех берем. У нас нет закона крови, только польза и способность. Хотя...» Хван усмехнулся. «Некоторые думают иначе, как ты уже понял. Но мне приятно думать, что и я ценен». Мы свернули на узкую улицу с вывесками. Магазины, лавки, запах сушеных трав и копченой рыбы. Здесь кормят, там — травницы. За тот поворот лучше не соваться. «Почему?» — потому что это капля, место, где сдаются сильнейшие, и где слабые слишком верят в свои силы. Кабак, догадался я, таверна, но об этом позже. Мы вышли на мост через канал, ни воды, ни реки не было видно, только туман. Он стелился внизу, как пуховое одеяло, над ним фигуры на лодках, призрачные, полупрозрачные, словно они были не людьми, а тенями. Это уже граница, пояснил мой проводник. Дальше, боевые расчеты на случай атаки твари на город. Нам туда пока рано, а атаки часто случаются, редко. Твари не горят желанием ломать зубы о городские стены. Их стихия – дикие земли. И вот там они отрываются на нас по полной. Но что делать, ноктиум добывать надо. Мы постояли молча. Потом он повернулся ко мне. «Слушай, Ром», слегка запинаясь, проговорил товарищ, «я знаю, что ты пока как тень без хозяина, но здесь ты уже не один, ты уже не безродный, меня это не смущает, да замолчи ты, дай договорить, это клан, не просто слово, когда пойдешь в бой, кто-то будет прикрывать тебе спину, всегда, и, возможно, это буду я, таких, как Остин, гораздо меньше, чем таких, как я, просто я знаю, каково быть общепенцем, а еще я тебе деньги принес», ухмыльнулся я. «Потому что ты прошел, и потому что Лия уже начала на тебя смотреть, не думаю, что это добрый знак». Хван хитро прищурился. «В клане лунорожденных не бывает добрых знаков, бывают важные. Ее взгляд – один из них. Он достал из кармана и протянул мне кусок темной лепешки с вкраплениями орехов и чего-то мягко-сладкого. На, ешь, сила пригодится, особенно перед тем, что нам сейчас с тобой предстоит. Что это? Пирог судьбы. По крайней мере, так написано у лавочника. Я откусил. Горько, сладко, живо. И правда, забавная метафора». Хван ухмыльнулся. «Привыкай. Здесь все примерно так. А теперь, таверна. Отказ не принимается. Я угощаю». Я улыбнулся. Этот парень и правда был бесхитростным и открытым. И он начинал мне нравиться все больше. Это посвящение, Ром. Все, кто остаются в клане, проходят через каплю. Там узнают, кто ты, как пьешь и стоит ли за тебя умирать, так что это обязательный элемент программы. И мы двинулись на другую окраину квартала. Улицы светились иными огнями, холодными, синими, зелеными. Фонари дрожали, словно дышали, а стены домов тускло мерцали в их свете. Магические повозки скользили мимо без звука. Люди не говорили, а перешептывались. Даже магия здесь текла по-другому, не резкими всполохами, а ленивыми тенями, что ползли вдоль фасадов. «Почти на месте», — сказал Хван, свернув в арку, которую я бы никогда не заметил сам. «Капля держится на трех принципах. Не задавать лишних вопросов, не использовать магию без нужды и не пить из фиолетового графина». Интрига. Что не так с фиолетовым графином? В последний раз один маг выпил из него и всю ночь разговаривал с собственным сердцем. А оно, похоже, было на него в обиде. Я, знаешь ли, пока не готов заглядывать внутрь себя. Таверна чернильная капля оказалась куда атмосфернее, чем я ожидал. Вход вырос перед нами неожиданно. Черное дерево, старые глифы, мерцающий знак над дверью. Стилизованная капля, в которой угадывалось очертание луны. Внутри царил полумрак. Не темнота, а уютная тень. Фонари под потолком отбрасывали пятна синего и янтарного света. Одинокий скрипач, стоящий в углу, играл, не касаясь струн. Тень его лука двигалась сама. «Эй, Хван!» — крикнул кто-то с балкона. «Опять с новеньким? Ага, этот еще и выжил, прикинь!» Смех, несколько хлопков. Меня оглядывали, без враждебности, но внимательно, как рассматривают новый клинок. Подойдет ли к ладони, не сломается ли в бою? Вот, Хван провел меня к дальнему столу. Здесь сидят свои. Свои, это еще трое. Один с белыми косами и татуировкой на шее. Рядом с ним, девушка с глазами двух цветов, янтарным и серым. И парень в маске, задравший ее на макушку. Это Тира, это Мерц, это Грон, представил своих друзей Хван. Все, рекруты. Но некоторые уже побывали на заставах. А ты, Ром, сказал парень с косами, тот самый, что вызвал фантомную тень на первом поединке. И дважды уложил на лопатки Остина, добавила девушка. Вот это точно тянет на бесплатную кружку грибного иля. Я улыбнулся. Мне не стыдно. Парень в маске, Грон, усмехнулся. Теперь тебя будут звать Пробойник, неофициально, уточнила девушка. А не то Остин настучит в совет за оскорбление чувств элиты. Хван заказал напитки, дымящуюся настойку с горчинкой и искрами на дне. Вкус, будто поцеловал грозу. В глазах защипало, горло загорелось, но в груди разлилось тепло. «Так у тебя и правда нет воспоминаний?» – спросила Тира. «Есть сны, иногда, но не знаю, мои ли. Это даже страшнее, или полезнее», – вмешался Грон. «Если твоя память не сдерживает тебя, ты можешь стать кем угодно». «Предпочитаю остаться собой», – улыбнулся я и поднял еще один стакан искрящегося напитка. «Ну уж как выберешь», – хмыкнул Хван. «Здесь каждый выбирает. Или его выбирают». Скрипка смолкла. Какой-то мужчина в серой с черным мантией и причудливой серой маске встал на центральную площадку. Многие за столами тут же обернулись в его сторону. «Сейчас начнется». Из-под его мантии выскользнули две тени и стали двигаться, не повторяя хозяина, а будто играя свою роль. «О, началось!» Тира подалась вперед. «Это серый шелк». «Что? Театр теней?» — пояснил Хван. «Уникальная школа магии серого ордена. Они рассказывают истории, оживляя воспоминания теней. Иногда вымышленные, иногда слишком правдивые. Тени начали плясать. Одна мужская, другая женская. Сначала вместе, потом врозь. Потом одна исчезла, а другая дрожала в одиночестве. Печальная штука», — пробормотал Хван. Я не ответил, потому что почувствовал нечто странное. Одна из теней, та, что осталась, вдруг повернулась и посмотрела на меня, не глазами, не лицом, просто смотрела, именно на меня, и я, кажется, я ее знал, из сна, из зеркала. Тень вытянула руку. «Эй, Ром, что с тобой?» Глава 5. Я не сразу понял, что оказался снаружи. Каменная стена давила в спину, под ногами лопались светящиеся грибы. «Ром!» Хван тронул меня за плечо. «Эй, ты чего?» Я поднял взгляд. В лицо ударил ночной ветер, пахнущий дымом, влагой и чем-то иным, старым. Как будто проснулось что-то, что давно должно было умереть. «Тень!» Я тряхнул головой. «Одна из теней. Она смотрела на меня». «Ну это же спектакль!» — отозвался Хван, но голос у него был настороженный. «Они так и задуманы. Жутко, глубоко, пафосно. Наверняка у этой тени был твой тип лица или что-то. Нет, она меня знала, эта тень. Но даже с Хваном, судя по всему, лучше такими глюками не делиться». Мы стояли в узком переулке. Из капли лилась музыка, доносился смех, стук кружек. «Ладно, не бери в голову», — улыбнулся я. «Видимо, и правда показалось». Хван почесал затылок. «Кажется, с настойками на сегодня пора завязывать. Видать, ты переутомился, что в целом и неудивительно. Ага, да и время близится к гонгу. Нужно возвращаться в казарму». Сердце билось так быстро, словно тело хотело сбежать, пока разум не понимал отчего. Словно что-то внутри меня начало прорываться. И это было не заклинание, не тень, воспоминание. Нечто, что пульсировало глубже мыслей, на уровне крови. Мы вернулись в казармы аккурат перед гонгом. Хван решил вздремнуть, а я сидел на своей кровати и лениво чистил ботинки. Все пытался поймать это ощущение внутри себя, воспроизвести его, но оно снова спряталось слишком глубоко. Дверь комнаты распахнулась. «Ром, это к тебе». На пороге стояла магистр Салине. Не отключился после 5 настоек. Магистр одобрительно хмыкнула. «Тем лучше. Иди со мной». «Куда?» «Совет наставников требует тебя. Немедленно. Сейчас, почти утром», — она кивнула. Сканеры архива засекли резонанс в чернильной капле, отголосок редкой структуры. «Полагаю, это был именно ты». Я надел ботинки, вытер руки о ветоши и поднялся. «Что за резонанс?» «Пик сигнатуры, характерный для магов высшего ранга. Такое не бывает случайно. Вас не затруднит объяснить понятнее, почтенная Салине», — улыбнулся я. «Для безродных». Женщина лишь тяжело вздохнула. «Ром», — сказала она, — «если ты действительно не помнишь, кто ты, если все это не твоя ложь, тогда этот совет – твой первый шаг к тому, чтобы вспомнить. Прошу за мной». Башня совета клана, самая толстая и величественная, встречала меня не как гостя. Никаким гостеприимством здесь и не пахло. Мы остановились у арочной двери, украшенной магическими символами защиты. «Не волнуйся, это формальность», — сказала Салине. «Все, кто прошел в рекруты, проходит и проверку ранга. Просто ты пройдешь ее быстрее и не публично, потому что вы все еще не понимаете, с чем имеете дело», — догадался я. «Именно». Двери распахнулись сами. Мы оказались в зале из черного обсидиана. Камень был отполирован до зеркального блеска, и мне пришлось ступать осторожно, чтобы не поскользнуться. Сводчатый потолок скрывался во мраке, а свет в зале был исключительно от магических фонарей. В центре зала на возвышении стоял какой-то прибор, громадная артефактная конструкция из металла и стекла, а внутри нее, словно большая чаша с прозрачным кристаллом. «Это лунная грань, шепнула Салине. «Артефакт для определения магического ранга. Рекрут Ром, пройдите в круг», — раздался голос магистра Изби. Его мантия была той же, что на церемонии, но маску он снял. Салине кивнула мне и присоединилась к другим магам. Я шагнул внутрь круга, и тут же вокруг пьедестала артефакта загорелись магические контуры. Меня залило холодным лунным светом. «Что нужно делать?» — спросил я, обернувшись к магистрам. «Ничего. Пока что». Один из магистров активировал артефакт. Кристалл начал медленно вращаться над моей головой. Щупальца света потянулись ко мне со всех сторон. Приятного в этом было мало. Ощущение, словно кто-то ковыряется у тебя в голове ложкой, только ложка, раскаленная и покрыта щелоком. «Диагностика аурического поля», — проговорил маг в мантии, щелкая кольцами на металлической панели управления. Сначала, по шкале базового магического резонанса, щупальца зажглись, один за другим символы вспыхивали и гасли. Ранг пепел, пройден. Ранг пыль, пройден. Ранг клинок, клинок тоже пройден, заключил маг. Проверка на ранг полутень. Полутень, прокомментировал кто-то из старших, для новичка было бы неплохо. И в этот момент что-то пошло не так, кристалл резко засветился, не мягким светом, а рваным, как вспышка молнии в грозу. Символы начали мигать. Полумесяц, полная луна, потом снова вниз, до тени, затем вверх, сразу к лунному кольцу, которого в шкале даже не было. «Этого быть не может», — пробормотал один из магистров. «Шкала закольцована, грань не фиксирует такой переход, она просто не должна, она фиксирует», — отрезал Изби. «Вопрос, что именно?» Кристалл над моей головой завибрировал и загудел, как шмелиное гнездо, грудь словно перетянули тугими ремнями, не вздохнуть. Что-то во мне дрогнуло и начало отвечать кристаллу. Артефакт зашипел. Прожекторы цвета пепла и крови ударили в меня, и что-то отразилось обратно. Свет не проник в меня. Он вылетел наружу, как будто я был не сосудом, а зеркалом. И тогда все стало безумным. Один из наставников, высокий маг с седыми волосами, сделал шаг вперед. Щелкнул каким-то маленьким артефактом, пытаясь считать остаточную ауру. Плохо для него. Тень, моя тень, за его спиной вдруг выпрямилась, а потом, рванула вперед, прямо на него. «Осторожно!» — закричала Салине. «Слишком поздно!» Наставник отшатнулся, упал на колено и взвыл, баюкая руку. Его собственная тень была не под контролем, она извивалась, хрипела. «Да, я слышал, как хрипела тень, и, кажется, пыталась сбежать от хозяина, но только не от меня. Откат!» — прошептал кто-то. «Магический откат на прямом скане. Это невозможно». Салине уже была рядом. «Хватит», — приказала она. «Сканирование прервано. Показания зафиксированы. Лунная грань признала аномалию. Его нельзя пускать к артефактам», — заявил магистр Алвар Трейн, все еще в шоке. «Он нарушает структуру и сам не понимает, что делает. Он ломает привычные рамки», — договорила Салине. «Да, именно поэтому он нам и нужен». Молчание. Снова. Все уставились на меня, явно не понимая, что со мной делать. Во всем огромном зале воцарилась тишина. Лишь треск сошедшего с ума артефакта бил по ушам. Магистр Изби продолжал смотреть на меня, тяжело, будто прикидывал, сколько проблем я еще принесу. А я стоял в центре круга, с легкой ухмылкой. Внутри меня словно разгоралось пламя, не страшное, ровное, свое. Меня нельзя было просчитать, а значит, нельзя и удержать. И это пугало их больше всего. Меня не отпустили сразу. Салине сделала вид, что провожает меня к выходу. На деле же увела в другой зал башни. Инстинкт подсказывал, это не коридор для рекрутов. Здесь вступали только те, кому позволено знать больше, чем положено. «Ты хочешь знать, что только что произошло?» — тихо спросила она, не оборачиваясь. «Хочу чашку крепкого отвара и пару ответов без загадок. Тогда начнем с главного». Салине остановилась, и мы оказались перед дверью, на которой не было ни ручки, ни глифов. Она приложила ладонь, ткань стены просто разошлась перед нами. «Заходи». Комната оказалась маленькой, зато в ней было два кресла, стол с картой боевых застав и еще один человек, которого до этого я видел только на расстоянии. «Это Тарин Сойер, глава лунных стражей», — представила его Салине. «Я уже немного слышал о нем. Убил 6 высших тварей в одиночку. Вернулся из зон разлома через 2 года, где все считали его мертвым. Был кандидатом на должность герцога, но предпочел остаться в тени, буквально. Он поднялся нам навстречу. «Садись», — сказал он, кивнув мне. Говорил он низко, спокойно. Я сел. «Твоя проверка», — начал он. показало то, что мы и так уже предполагали, что я не влезаю в рамки, что ты в принципе не рамочный, ни по резонансу, ни по контролю, ни по реакции, но ты перспективен. Это новая форма угрозы, Селине хмыкнула в углу. Ром, мы не зовем сюда всех подряд, продолжил Сойер, только тех, кто может стать больше, чем просто рекрутом. Клану нужны не только солдаты и добытчики Ноктиума, клану нужны стражи. Я думал, для этого нужно минимум год скакать по вылазкам в дикие земли. Верно, он склонил голову. Или нужно родиться необычным. Селине шагнула ближе. Ее лицо было сосредоточенным. Ты хочешь сделать карьеру, Ром, не просто выжить, не просто быть полезным клану. Я хочу выяснить, кто я и откуда, отрезал я. Это знание потребует статуса, доступа, покровительства. Я могу его тебе дать. Или тебя заберут санцерожденные. Или совет Альбигара, пожал плечами Сойер. И ты уже догадываешься, что ждет тебя в этом случае. Если они выяснят то, что узнали мы сегодня, тебе конец. Город, который питается от нестабильного магического элемента, помешан на стабильности. Я поднял глаза на мужчину. Чего именно вы от меня хотите? Он подошел к столу, положил на него небольшую черную пластину с символом лунных стражей. Полумесяц и меч. Предварительное зачисление. Это приглашение лично от меня. Ты станешь кандидатом на обучение в особой группе. Это не привилегия, а испытание. Выдерживают не все. Прекрасно, усмехнулся я. Я уже справлялся с выжить пару раз. Подумай, Ром, произнесла Селине, но не слишком долго. Сегодня ты доказал, что ты вне рангов. Я вижу в этом перспективу, не только для моего клана, но и для расширения понимания магии в целом. Но таких, как я, меньшинство. Остальные убеждены, что я раскачиваю лодку и всем угрожаю, улыбнулся я. Именно. Я посмотрел на пластину. Символы на ней едва заметно двигались, как будто впитывали свет, а не отражали его. Подумай до завтра. Не все в совете довольны твоим присутствием, и не все хотят, чтобы ты оставался под нашей защитой. Но мне перечить не посмеют. А если я скажу да прямо сейчас, Тарин Сойер сверкнул глазами. Тогда получишь первый допуск, взгляд на карту реальных угроз, и, возможно, имя, которое ты ищешь. Я медленно встал, в груди разлился знакомый холод, не страх, решимость. Я не привык отказываться от шансов, даже если они выглядят, как ловушка. Сойер протянул мне руку, я пожал ее, быстрее, у вас 60 ударов сердца, чтобы не улететь с платформы. Это не шутка, здесь все измерялось ударами сердца, особенно когда тебя мело ветром, а под ногами трещала артефактная платформа в 50 шагах над землей. Мы тренировались на кольце ветра, огромной конструкции, подвешенной между башнями. Платформа из магического стекла, вокруг, турбины, снизу, штормовые завихрения, и никаких поручней, только страх и гравитация. Наставник по физподготовке, сухощавый тип с глифами на скуле и голосом, как наждаком по арфе, кричал без устали: «Рекруты! Координация, реакция, баланс – это основа выживания на заставах. Если вылетел за край, считай, умер». Ободряюще, пробормотал я, пытаясь не отлететь от очередного порыва воздуха. «Что ты сказал, рекрут Ром?» Наставник уже стоял рядом, не заметил, как он переместился. Видимо, использовал импульсную рывковую магию, ранг не ниже полумесяца. Сказал, что в этом упражнении мне не хватает музыкального сопровождения, какого-нибудь бодрого марша. «Хорошо, раз ты такой веселый, следующий раунд, с фантомной нагрузкой, всем призвать тени». Платформа засветилась, под нашими ногами начали проявляться собственные тени, которые теперь имитировали врагов, полупрозрачные темные силуэты, повторяющие наши движения, но с секундной задержкой. «Если ты сбивался, тень нападала, и тебя выносила с круга». «Вызов принят», – прошептал Хван рядом. Он уже стоял в своей стойке, легкой, как у уличного танцора, и при этом живой. Его тень двигалась быстро, будто знала, что Хван – не силач, а хитрец. Остин, разумеется, уже вызывал своего фантома. Его тень была точна до отвращения, выверенные выпады, жесткие блоки. Было заметно, что тренировался он с раннего детства, наверняка где-нибудь в особняке с собственным куполом и личным наставником с боевым званием. Лия тоже вызывала тень. Ее силуэт был почти прозрачным, похоже, она действовала на тонких колебаниях, контролируя форму даже в движении, а моя была непредсказуемой, слишком быстрой, слишком тяжелой, слишком живой. Она отставала, а потом опережала, пробовала нестандартные углы, Я парировал ее удары с интуитивной точностью, но внутри нарастал холодок. Она училась. Прямо сейчас, на мне и остальных. Что с ним? Услышал я шепот позади. Его ранг по шкале нестабилен, но тень ведет себя как у полной луны. Это невозможно. Он не прошел даже базовый курс контроля. Я шагнул в сторону, и моя тень тут же метнулась мне наперерез. Пришлось прыгнуть, развернуться в воздухе и, упав на спину, скользнуть по платформе, чтобы избежать собственного удара. Даже наставник на миг замолчал, потом прошипел: «Ром, прекрати выступать, контроль». Я стиснул зубы, сфокусировался и, впервые, впустил тень в себя. Не полностью, нет, но как руку, которую можно держать за запястье. Сердце забилось быстрее, пот заливал глаза, но фантом замер, а затем подчинился. Один из наставников на соседней платформе что-то быстро записывал в таблицу. Наблюдение началось. После раунда платформа опустилась на землю. Все были мокрые, злые, выжатые. Наставник махнул рукой. Ранговая оценка. По результатам. Он активировал панель, на которой появлялись имена. Хван, пыль. Но, возможно, клинок при стабильной тени. Лия, полутень. Уверенный контроль. Продвинутый фантом. На грани с полумесяцем. Остин, полумесяц. Классическая форма. Агрессия. Но нестабильная реакция. Ром. Пауза. Диапазон не определен. Требуется расширенная проверка. Возможно, отклонение вплоть до полной луны. Ропот. Я усмехнулся. Ну вот, опять сломал ваш прибор. Это не повод для гордости, отрезал наставник. Но это повод для наблюдения. Ты теперь под двойным контролем. Совет ждет результатов. Остин молча сверлил меня взглядом. В его глазах читалась независть, страх и злость. Лия подошла ближе. Процедила: «Если ты подтвердишь ранг полной луны, город узнает, что у нас в клане появился новый игрок. А ты в это веришь?» Она качнула головой. «Я не верю. Я чувствую. А моя интуиция редко ошибается». Той же ночью в сумеречном зале. Помещение совета было все тем же. Зал из зеркального обсидиана. Глифы текли по стенам, словно кровь по сосудам. Стояла гробовая тишина. Первым нарушил молчание магистр Алвар Трейн. Он не просто нестабилен. Его фантом развил поведенческую реакцию за полтора тренировочных раунда. Это выше, чем у некоторых полных лун. И что вы предлагаете? Заклеймите, запереть? Селине прислонилась к подоконнику. У нас не тюрьма, а клан. И в клане каждый, кто дышит, должен приносить пользу. Особенно езде способен на многое. Польза, понятие относительное, мягко вмешался магистр Бариан Мек. Если он нестабилен, значит, потенциально опасен. Угроза изнутри хуже врага снаружи. Он не угроза, отрезала Салине. Он инструмент, пока мы не знаем, какой. Но я не позволю, чтобы его разобрали на детали прежде, чем мы это выясним. Магистр Алвар Триен снова взглянул на свой артефакт, полупрозрачную таблицу со слепками всплесков ауры. Один из слепков дрожал, искажал сигнатуры, уходил за рамки всех стандартных шкал. Его тень, она словно имеет иную природу, но не вызывает у Рома отторжения. Она взаимодействует с ним, без разделения на волю и исполнение, почти симбиотически. И это пугает, пробормотал Мек, потому что мы не обучали его. Он не проходил круг признающих, он не был среди учеников башни, и, по всем записям, он не существует. Зато он побеждает, тихо сказал другой магистр, младший, но с эмблемой совета на плече. В поединке – Остин, в спарринге – фантом. В кольце аномалия, и при этом не использует ни одной закрепленной техники. Он словно знает, что нужно делать, неосознанно. Проблема в том, что мы понятия не имеем, откуда он все это знает. Даже шпион не сможет проявить такие способности. Я голосую за изоляцию, до выяснения подробностей. Поддерживаю. Селине резко развернулась. Признайте, господа, вы просто боитесь, что он сломает ваш удобный порядок. Мы боимся, что он сломает его под себя, сказал Алвар. Этого Рома невозможно контролировать, он сам не представляет, на что способен. Таких либо вербуют, либо уничтожают. Протокол тебе известен. Мне известны и другие прецеденты. Селине подошла к столу. Вы хотите знать, кто он, кто может быть полной луной уже на первом цикле обучения, кто вызывает отклик тени без каналов и печатей, кто ломает артефактную диагностику. Она положила руку на темную плиту стола. Та вспыхнула. «В ночном клане нет избранных», — сказал магистр Трейн. «Именно», — кивнула Селине. «А может, пора, чтобы появился». Когда Селине покинула зал, один из магистров тихо произнес: «Она играет в опасную игру, но она может быть права, и в этой игре, сказал Алвар, глядя на нестабильный силуэт на артефактном слепке, у нас наконец-то появился козырь. Крыша башни рекрутов была покрыта скользким обсидианом, не лучшая поверхность, чтобы думать о будущем, лениво развалившись с флягой грибного отвара. Я стоял у края, глядя на ночной Альбигар, его купола, фонари, неестественно длинные тени. Над куполом висели облака, и туман от каналов поднимался до самых шпилей. Луна пряталась за плотной завесой. Собирался дождь. «Опасно стоять так близко», — сказали у меня за спиной. Я обернулся. Лия. Мокрая прядь приклеилась к щеке. Капли стекали по рукавам ее формы. Увывалась. Она не сняла перчаток. Даже здесь. Стояла в расслабленной, но готовой к действию позе. Лунный свет, отраженный от соседней башни, выхватывал из ее лица только холодный профиль и темные глаза, в прямом и переносном смысле. «Не бойся», — сказал я, — «прыгать не собираюсь. Ты пока даже не понял, где стоишь, Ром». Она подошла ближе. «У тебя под ногами не крыша, клинок, острый, как тень, и ты по нему танцуешь». Я пожал плечами. «А у меня выбора нет, танцевать или упасть. Упасть можно быстро, а вот выбор у тебя как раз появился». Лия наклонила голову. «И я не уверена, что ты понял, насколько он редкий. Ты про лунных стражей, или про то, что я тут самый обаятельный? Я про то, что таких, как ты, не пускают просто так. Ты не из рода, не из системы, но у тебя сила. А это значит, тебя либо поднимут, она сделала паузу, либо расчленят на запчасти, для защиты от таких, как ты, в будущем». Убедительно. Аж захотелось вернуться в дикие земли. Я серьезно. Лия подошла ближе, и капли стекали с ее волос на камень. «Магистр Селине защищает тебя. Совет пока тебя изучает. Но если ты продолжишь расти, ранг, миссии, статус, тебе предложат путь, лестницу или цепь. В зависимости от того, как на это смотреть». Я уставился на нее. Впервые, не как на раздражающую аристократку-заучку, а как на солдата, одинокого, решительного, того, кто знает, как легко соскользнуть с края. «А ты?» – спросил я. «Ты ведь могла выбрать самую легкую лестницу. Баронская дочь, хороший потенциал. В будущем, прямая дорога в совет. Почему рвешь жилы здесь, с нами?» Она усмехнулась. «Печально. Я не тряпичная кукла, Ром. И не флаг, которым можно размахивать перед другими кланами. Я хочу иметь статус, который выберу сама». Она отвернулась, глядя на город. «А это значит, кровь, грязь, ошибки. Но мои собственные». Я кивнул. «Звучит знакомо. Уважаю». «Ты еще не понял, Ром», — сказал Илья, не оборачиваясь. «Мне еще предстоит кем-то стать, а ты уже кем-то был до того, как появился в диких землях и здесь. Ты не начал путь, ты вернулся на него. Просто пока не помнишь, куда он ведет». Молния сверкнула где-то в стороне. Город озарился вспышкой, и на миг во взгляде Лии мелькнула тревога. Или сожаление. Я сделал шаг ближе. «Звучишь так, будто уже решила, на чьей ты стороне». «Я на стороне тех, кто сам себя делает». Она посмотрела на меня через плечо. «А ты, Ром, ты не просто делаешь себя. Ты заставляешь окружающее пространство меняться вместе с тобой. Мне это нравится. И чем, по-твоему, это закончится?» Она улыбнулась, едва заметно, с усталой иронией. «Это мы оба еще узнаем. А пока...» Она кивнула в сторону люка. «Спускайся в арсенал, нам будут подбирать оружие». «Хорошо, сейчас...» Лия направилась к люку, но в последний момент остановилась и обернулась. «Кажется, скоро тебя вызовут к герцогу, и, возможно, не только для рукопожатий. Отец говорил о тебе с другими баронами». В арсенале было сухо. Крыша башни осталась где-то за спиной, вместе с Лией и ее неожиданно искренним признанием. Зато теперь передо мной открывался новый уровень этой игры, и, судя по тону наставника, дело становилось серьезнее. «Проходим. Ничего не трогать без разрешения», — сказал проводник, пожилой мастер в вытертой кожаной куртке. «Оружие – не игрушка. Оно вас знает, даже если вы его – нет». Арсенал ночного клана находился внизу, между двух башен. Каменные коридоры с глифами на стенах, тяжелый воздух, холодное освещение магических светильников. Здесь лежат артефакты, выкованные из сплавов с ноктиумом. Некоторые – совсем новые, только что от пламенников. Иные уже повидали сражения. Мастер провел нас вдоль стен, где в нишах стояли оружейные капсулы. «Вы получите артефактное оружие, если оно вас выберет. В ином случае продолжите тренироваться с фантомами и обычными клинками». Первым пошел Хван, положил руку на короткий клинок в черных ножнах, и тот вспыхнул тусклым светом. «Принят». «О, малыш, мне нравится», — сказал он и сделал пару пробных выпадов. «Как раз под мою харизму». Следом, Лия. Она выбрала копье с выгнутым наконечником жалом. Оно затрещало, как молния, когда девушка к нему прикоснулась. «Прямо как отец», — пробормотал кто-то сзади. «Прямо не как отец», — ответила она, взмахнув новым копьем так, что тот кто-то чуть не лишился носа. Остальные рекруты пробовали оружие. У кого-то все получалось, у кого-то не очень. Один парень дотронулся до топора, и его отбросило в стену, без серьезных последствий. «Почти». Мастер обернулся ко мне. «Ты, тот новенький?» «Да, без рода, без памяти. Интересно, что скажут о тебе клинки? Иди со мной». Он подвел меня к дальней стене, не как остальных, к стенду, а к запечатанной витрине. Стекло с магической гравировкой. Глифы, как цепи, охватывали рукоять очень странного короткого меча. Таких я прежде точно не видел. Клинок был необычный, изогнутый, как тень на закате, с серебристой жилкой по лезвию. Словно огонь спал в металле. «Это что, музейный экспонат?» – спросил я. «Это тень-шаль», – ответил мастер. «Перекован пламенниками из старинного клинка эпохи столкновения. Еще во времена, когда Ноктиум начал оживать. И что, он просто лежит. Он отказался от всех, кто пробовал его взять. Даже от тех, кого присылали с личными рекомендациями от совета. Он не хочет быть оружием. Думаю, он чего-то ждет. Или кого-то». Я усмехнулся. «Думаете, меня?» Мастер пожал плечами. «Это оружие живое. Мы называем его спящим. Прикоснись, и он, скорее всего, тебя ударит. Или швырнет в стену, как тот топор. Интересно». Я глянул на него. Потом, на витрину. И сделал шаг вперед. «Не трогай», — резко сказал другой мастер, подошедший сзади. «Он не подготовлен. У него даже ранг не зафиксирован. Он может». «Поздно». Я уже положил ладонь на стекло. В момент касания воздух дрогнул. Глифы на рукояти вспыхнули. Защитные чары лопнули. Витрина открылась сама, молча, послушно. Лезвие вспыхнуло, не всполохом, а легким сиянием. У меня по венам разлилось тепло, узнавание, ощущение, что давно забытая часть меня наконец-то вернулась и встала на место. Я взял тень-шаль в руку. Мастер в ужасе отступил, веля остальным рекрутам стоять на местах. Второй, тот, что пытался остановить меня, сорвал артефакт с груди и уже начал создавать защитный блок, но в проходе появилась Салине.